Глава 3. Письмо Джей. Джео в спешке прибежал домой, но, к сожалению, там никого не было. Он снова прокрутил в голове случившееся с ним. На детской площадке Джео увидел тень-призрак. Затем встретил Сэхи в магазине теней «Лунный свет» и даже отправил Джей открытку через тень почтового ящика. Все это казалось таким невероятным. Может, попробовать еще разок? Джео, держа в руках стеклянную бутылочку и электрическую свечу, вошел в комнату. Он зажег свечу и поставил бутылку на письменный стол, чтобы на стене появилась тень почтового ящика. Было удивительно наблюдать, как тень увеличивалась до размера настоящего почтового ящика. Джео достал из рюкзака карандаш и тетрадь, чтобы написать еще одно письмо Джей. Но вдруг... Щелк! У почтового ящика открылось отверстие для писем, и оттуда выскочила розовая тень, словно от листочка в форме сердца. Тень записки скользнула по стене и упала на пол. «Это еще что?» Джео ткнул пальцем в тень записки. Она была тонкой и хрустящей, как целлофан. «Неужели ответ пришел в виде тени?» Мальчик попытался схватить записку, чтобы разглядеть ее получше. Но она все время выскальзывала из пальцев и падала на пол. «Ну как же быть? Мне ведь нужно прочитать ответ!» Вдруг Джео вспомнил, что на столе стоит стеклянная бутылка с соком. Джей любила виноградный сок, поэтому мама купила его очень много. Вроде Сэхи говорила, что тень не сбежит, если положить ее в стеклянную бутылку. Джео бросился на кухню и одним глотком выпил весь сок. Вернувшись в комнату, он осторожно поднял тень записки с пола и сунул ее в бутылку. Тень легко скользнула внутрь. Джео закрыл крышку и, взглянув на записку, смутно рассмотрел буквы. А когда он поднес электрическую свечу, появилась тень. На стене возникли слова, написанные знакомым почерком. «Братик, я тоже скучаю. Здесь так темно. Это же почерк Джей. Неужели она мне ответила? Но Сэхи ничего не говорила про ответ. Как же так получилось?» Сердце Джео бешено колотилось. Боясь, не сон ли это, он ущипнул себя за щеку, но только почувствовал боль. А слова никуда не пропали. Это был не сон. Но как Джей удалось ему ответить? Сколько бы Джео ни думал, ему ничего не приходило в голову. Сэхи сказала сразу обратиться в магазин, если что-то случится. Значит, нужно идти туда. Джео поспешно схватил бутылку от сока, в которой была тень записки. Положив бутылочку с тенью почтового ящика в стол, чтобы не потерять, он выбежал из дома. Джео не слышал второго предупреждения Сэхи и не знал, что нельзя оставлять бутылочку в темном месте. В пустом доме, откуда только что вышел Джео, тень почтового ящика выскользнула из стеклянной бутылки. Шорох! Через щелку в ящик стола просачивался луч света. Тень двинулась к нему и вылетела наружу. Там она потянулась, словно разминая скукоженное внутри бутылки тело, и вернулась к исходному размеру. А затем двинулась к выходу, перетекая по полу и стенам, как струя воды, и проскользнула в проем входной двери. Ползавшие по земле муравьи замерли, как будто испугавшись тени. Но через секунду разбежались, обходя ее. Джоу резко распахнул дверь в магазин теней «Лунный свет». Когда колокольчик над дверью громко зазвенел, дремавшая за кассой Сыхи подняла голову. «Уа? Опять ты? Почему вернулся?» Джоу, переводя дух, выпалил. «Я получил ответ из почтового ящика!» «Что?» Сыхи прищурила глаз. Джоу протянул ей стеклянную бутылку от виноградного сока. «Ответ! Я отправил открытку, и на нее пришел ответ! Мне ответила моя сестра Джей!» «Что? Что? Что?» Послышались вдруг три голоса разом. Звук исходил из-за двери с табличкой «Всем, кроме теней, вход запрещен». «Что это за голоса?» Вопрос Джоу заставил Сыхи вздрогнуть, но она быстро ответила. «Это я. Ты сказал, что на твою открытку пришел ответ. Вот я и спросила, что?» Сыхи пыталась уйти от ответа, и Джоу разозлился. «Не ври! Я своими глазами видел, как тень-призрак отрезала тень почтового ящика. Значит, говорила сейчас она, да? Скажи мне честно, что все это значит?» «Ну...» Сыхи в затруднении посмотрела на свою тень на полу. И в этот момент... «Ничего не поделать. Теперь мы сами ему все скажем, Сыхи». От тени Сыхи отделилась фигура с короткой стрижкой. «Тебя зовут Чон Джоу, верно? А меня зовут Хон. Я тень. Ну-ка, выходите и остальные!» — торжественно произнес Хон. Джоу был так потрясен, что не сумел сказать ни слова. Он и подумать не мог, что настоящая тень-призрак выйдет и поприветствует его. Из-за прилавка возникла еще одна тень. Именно этого призрака, с собранными в хвост волосами, Джоу встретил на детской площадке. «Хон Рок, простите. Он заметил меня, когда я качалась на качелях. Джоу, я тебя напугала, верно? Меня зовут Чхон». Наконец, из-за двери с надписью «Всем, кроме теней, вход запрещен» появилась тень-призрак с короткой стрижкой. «Эй, Чхон, говорила же я тебе быть осторожнее, когда отрезаешь тень. А я Рок. Приятно познакомиться». Все тени-призраки по одному представились. Как было понятно из их имен, Хон оказался красноватой тенью, Чхон — голубоватый, а Рок — зеленоватый. В корейском языке цвета имеют иероглифическое происхождение. Хон — красный, Чхон — голубой, Рок — зеленый. Значит, все это время Сыхи смотрела в пустоту, разговаривала сама с собой и вела себя странно из-за теней призраков. А когда Джоу понял, что их целых три, глаза у него стали вдвое больше. «Будем считать, что теперь мы знакомы. Так вот, Джоу, то, что ты сейчас сказал, невозможно. Тени в магазине мы заколдовали, поэтому люди могут их трогать. Но с другими тенями все иначе. Никому не по силам их коснуться. И они не способны создавать себе подобных. А эту тень создали не мы. Значит, кто-то другой отрезал ее от записки сердечка и отправил себе», — сказал Хон холодно. Его лица не было видно, но по голосу можно было догадаться, что он очень серьезен. «Первым делом давайте спокойно выслушаем Джоу. Ты говоришь, что твоя сестра прислала ответ, верно? А где она сейчас?» — тихо спросила Рок, словно успокаивая Джоу. От ее мягкого голоса волнение немного улеглось. Джео больше всех интересовало, где же сейчас его младшая сестра Джей. Стоило лишь подумать о том дне, как сердце Джео сжималось. Но он понял, что им удастся раскрыть эту тайну, только если он выложит, что произошло год назад.